Ваше Величество, мне был бы нужен их список. Вот он, — сказал Наполеон, кидая Дюбуа большой лист, испещренный иероглифами. А если его светлость, герцог Д'Отранте, ответит отказом? — спросил префект, убежденный заранее, что хитрый министр ни за что не расстанется с бумагами, которые служили ему охраной, с бумагами, имевшими отношение к казни герцога Д'Антьена. «Если он ответит отказом, — гневно воскликнул император, — возьмите с собой 10 жандармов, и пускай его отведут тогда в аббатство, а я покажу ему, как скоро можно решать судебные дела. Ступайте, Дюба, и постарайтесь избавить меня от этого изменника». Облегчив себя таким крутым поступком, император подписал декрет, которым герцог де Ровиго назначался министром полиции, и его ярость утихла. Он с улыбкой отпустил Камбасереса и Дюбуа, после чего сошел вниз к императрице. Дюбуа старательно исполнил поручение, однако ему не удалось ничего захватить в замке Ферьер. Фуше заранее спрятал в безопасное место бумаги, которые продал впоследствии Людовику XVIII. Впрочем, эти документы не представляли той важности, которую приписывал им Наполеон. Они устанавливали прежде всего, что казнь герцога Д'Антьена произошла по наущению Савари, получившего потом титул герцога де Ровиго и назначенного как раз преемником Фуше. Отрешенный от должности министр заверил Дюбуа в своей почтительности к императору, с которой он принял постигшую его опалу, и сообщил о своем предстоящем отъезде в Рим, а сам тайно покинул Ферьер и засел в Париже, устроившись в маленьком домике невзрачного вида. Окруженный здесь надежными агентами, которыми он пользовался для личных целей, организовав собственную контрполицию, Фуше зорко следил за каждым шагом императора, императрицы и всех лиц, приближавшихся к ним. В бытность министром ему случалось получать довольно темные донесения, содержание которых, однако, живо интересовало его. Они касались шталмейстера австрийца, назначенного его величеством Францем II состоять при Марии Луизе, графа Нейперга. Кое-какие личные наблюдения позволили Фуше проверить точность сведений, доставленных его сыщиками. «Граф Нейперг влюблен в императрицу», — сказал он, улыбаясь про себя, и в лисий профиль принял выражение необычайного лукавства. «Дело очевидное, даже слишком очевидное, если император заметил что-то неладное и удалил графа. Но любит ли его императрица? Это вопрос, требующий проверки. Впрочем, я увижу сам. Нейперг уехал, но он вернется. Я уверен, что он покажется в Вене лишь на короткое время, как раз достаточное для того, чтобы французский посланник успел убедиться в его присутствии, а потом уедет снова немешка. Фуше понюхал табакерку и пробормотал, как заяц в нору, вернется этот любезник во дворец. Тут я его сцапаю и притащу, как верный пес императору, который поневоле признает мое усердие и поспешит загладить свою теперешнюю несправедливость. Или же... Ведь императрица могущественна и пользуется большим влиянием на супруга. Я предупрежу ее об опасности, возьму ее под свою защиту и спасу ее. Тогда Мария Луиза изъявит мне свою признательность».